какого оратора послушает на митинге, затем и готов шагать. Потому что с измольства против власти, от которой он, крестьянский сын, кроме притеснения и обид, ничего не видел. Сейчас свой брат, кочегар Василий Захаров, за каких-то большевиков, Иван Сергунчиков с ним. Большевики всю землю меж крестьянами делят, а это главное. И вам бы так, советует Сергунчиков Яушену, которого на пароходе для простоты зовут Яковом. Береков скоро выгоним, и жизнь пойдет другая. Уж совсем хорошо, улыбается Яков. Он понимал по-русски, знал много слов, но все шипящие буквы заменял одной «С» или пропускал их, отчего не всякий мог его понять. Только каждый помещик имеет головорез. Много винтовок надо, война надо. Земля крестьянам дасе очень хорошо. Беседуя о земле, о житье-бытие, кочегары добивали свою вахту. И Захаров в разговор бросит слово другое. Но мысли его не здесь. Зудят они, не дают покоя. Выход Соловья Будимировича в дальний рейс произошел в тайне. Команда лишь подозревала о нем. В Архангельске нужда в угле почти такая же, как и в хлебе. На учете каждый килограмм. Его собирали со старых бездействующих пароходов, выпрашивали у иностранных моряков, а на Соловья Будимировича погрузили более 300 тонн. Узнали свой маршрут только в море, на Индигу, а затем в Мурманск. У Захарова сомнения, только ли до Мурманска, а не дальше, в Норвегию или Англию. Не объявят ли об этом в пути, когда о возврате нечего будет и думать? Мурманск в таком же положении, как и Архангельск. И к нему Красная Армия подступает, а беляки бегут. Что за резон северному правительству разгружать там пароход, в трюмах которого товары из портовых складов? Скорее всего, в Мурманске к ним добавят еще и за рубеж. Экипажу расчет, а пароход с товарами на сотни тысяч рублей офицерству в Англию. Возврата не будет. Вот почему маршрут из Архангельска был окружен тайной. Пароход уводят средь белого дня при стечении всего честного народа, воруют у России. Жаром обдало Захарова, будто дверца топки вдруг открылась. Что-то нужно делать. Ну что? С одной стороны, матросы, не особенно понимающие друг друга. Со всех концов России народ, да и не только России, 6 национальностей. А с другой — вооруженные офицеры и флотские командиры. Как дать в Архангельск весточку? Как сообщить о тайных планах белых, о маршруте Соловья Будимировича? Одна ниточка. Радиотелеграф. Только как подберешься к нему? Без разрешения капитана и слова не передать. Как столковаться? Телеграфист — судовой аристократ. С кочегарами не знается. От таких мыслей голова, как перегретый котел. Слушайте, кочегары. У Захарова блеснули белки глаз, как два белых камешка, обкатанные прибоем. В Англию нас угоняют. В Англию? Безразлично переспросил Яков, не зная, где такая страна. Англичан знал. Полно их было в Архангельске, а осенью прошлого года сразу все исчезли. Фух, скажешь такое, встрепенулся Сергунчиков. Красные блики и стопки скользнули по его лицу. Что там делать? Без нашего согласия. Не имеют никаких таких правов. В чем не Англия? Соображай. Белякам